ты же знаешь, что идеи в этом понимают толк. Так вот, он сказал мне, будто в один прекрасный день, только ты не смейся, я стану женой императора. Дорогая Попея, промолвил я примирительно, разве ты не читала, что писал о пророчестве Цицерон? Не ломай свою хорошенькую головку над этими благоглупостями. Она бросила на меня недовольный взгляд и обиженно спросила, отчего же ты называешь это глупостями? А то он древнего рода, у него много друзей в Сенате. Нерон может предотвратить исполнение этого предсказания, только разрушив наш брак. И потом у него же есть Октавия. Он, правда, клянется, что никогда не ложился с ней на брачное ложе. Так сильна его неприязнь к этой неумной девчонке. Но от чего я совсем не могу разуметь, так это того, как мы с бывшей рабыней. Мне это кажется настолько низменным и недостойным, что просто кровь вскипает, когда я думаю о них обоих. Я помолчал, а потом спросил, «Но чем же я могу помочь тебе?» Попея погладила меня по щеке, нежно заглянула в глаза и вздохнула. «Ах, Минуций, какой ты в самом деле недогадливый! Но, видно, этим ты мне нравишься. Каждой женщине нужен друг, с которым она может быть откровенна. Если ты и впрямь хорошо ко мне относишься, то пойдешь к Нерону и все ему расскажешь. Он обязательно выслушает тебя, раз ты пришел от моего имени. Он так влюблен, что я сумею вертеть им, как захочу. Позволь, как же понимать тебя, спросил я. Только что ты просила все сохранить в тайне. Но пока я смущенно схватила мою руку, прижала ее к своей трепещущей груди и умоляюще произнесла, пусть он оставит меня в покое, ибо я слабею, завидев его. Я всего лишь женщина, а он так неотразим. Вот что ты должен сказать Нерону. Если же я не устаю перед его чарами, то мне останется только лишить себя жизни, чтобы сохранить самоуважение. Обесчищенный я жить не буду, так и передай. Поведай Цезарю и о прорицании. Мне невыносима мысль, что Атон может причинить ему зло. По глупости я рассказала мужу о пророчестве, и теперь сильно жалею об этом, ведь я не предполагала, что он так стремится к власти. Мне не хотелось вновь выступать ходатаем за Попею, но близость ее парализовала мою волю. То, что она так уповала на мою поддержку, польстило моему мужскому самолюбию. В глубине души у меня шевелилось подозрение, что Попея не так уж беззащитна, но разве я мог отказать этому слабому, невинному существу. Знай, Попея, какие страсти бушуют в моей душе, не прильнула бы она так доверчив ко мне и не позволила бы обнять себя. После продолжительных поисков я наконец нашел Нерона в цирке Гая Юлия. На спор с Гаем Сафонием Тигелином он правил квадригой. Тигелин недавно был возвращен из изгнания и назначен конюшем Нерона. Как и положено, у ворот цирка была выставлена стража. Но, несмотря на это, множество народа собралось в зрительных ложах, желая полюбоваться на Нерона и подбодрить его. Мне пришлось ждать довольно долго. Но вот Нерон, потный, покрытый пылью, снял с себя шлем, защитное поножи. Тигелин похвалил его за впечатляющие успехи и немножко пожурил за ошибки, допущенные на поворотах. Нерон спокойно выслушал эти замечания, ибо знал, что во всем, что касается лошадей и скачек, Тигелин разбирается отменно. Тигелин никого не боялся. Он привык к силе добиваться своего. и весьма жестоко обходился с рабами. Огромный, крепкий, с узким лицом, он стоял, широко расставив ноги.